Не может быть, чтобы Одри была виновна, но также невозможно и чтобы Рэндальф был вовлечен в это. Что тогда означали намеки Болларда? В отчаянии Дик бросил распутывать эту головоломку, ведь рядом не было даже Джози, чтобы помочь ему. Миссис Трэмбли снова исчезла, и записка об ее отсутствии снова висела на двери. Куда она пропала и зачем, Дик не мог понять. Знал только, что ее действия имели какое-то отношение к делу. Преступление, в котором молодой человек оказался задействован, было запутанным с самого начала, но теперь все казалось еще сложнее. Дик думал, в надежде прийти к заключению, чтобы невыносимая жизнь в страхе его и его близких закончилась, но только еще больше разволновался. Игра определенно не стоила свеч, так как его волнения не приводили ни к чему. Вот почему после более чем суток мучительных раздумий он отбросил все сомнения и решил отправиться на Винтерсквер. Он увидится с Одри. Он признается ей в любви. Преступление, все загадки, странное поведение Болларда и Рэндальфа — все это может идти к черту. Мучения Дика были так велики, что не в силах вынести, он отправился к Одри, чтобы найти утешение. «О, я рада вас видеть, мистер Лоусон!» — поприветствовала его девушка и с улыбкой протянула ему обе руки. Лоусон был так поражен неожиданной доброжелательностью, и даже больше, чем доброжелательностью, что мог лишь смотреть на нее и сжать обе ручки в своей руке. Он посмотрел Одри в лицо и заметил, что, несмотря на улыбку, оно было уставшим и бледным. «Я рад вас видеть», — пробормотал он, его мысли смешались, и он не знал, как поблагодарить ее за столь радушный прием. «Вы очень добры». «У меня есть на то все причины», — серьезно ответила мисс Хэмбер. «Садитесь, мистер Лоусон. Чай скоро принесут, и мой брат Джеральд скоро прибудет. Он хочет увидеться с вами». «Замечательно!» — пробормотал все еще ошеломленный молодой человек. «А миссис Трэмбли придет?» «Она написала, что придет, но я ничего больше от нее не слышала. Вы видели ее?» «Последние два дня нет. Она исчезла», — добавил Дик с озадаченным видом. «У Джози очень хорошо это получается». «Она всегда была странной», — вздохнула Одри, садясь в глубокое кресло напротив Дика. «Но она очень умна и так дорога мне. Она сказала, что знает вас всю жизнь». «Да», — признался гость, — «и всегда ужасно издевается надо мной». Одри рассмеялась. «Я не думаю, что вы бы позволили над собой издеваться. Помните, как вы обращались со мной в лесу?» «Это было для вашего же блага», — с улыбкой сказал Лоусон. Одри снова рассмеялась. Она не сомневалась, что любит Дика. Он покорил ее сердце в тот самый миг, когда они так необычно встретились в Сарлийском лесу, и с тех пор ее сердце принадлежало только ему. «Ваша помолвка была расторгнута», — внезапно сказал Лоусон, снова глядя ей в лицо с ноткой победы в голосе. «Да? Как вы узнали?» Она залилась краской и выглядела крайне смущенно. «Ваш дядя Оливер сообщил мне и миссис Трэмбли. Мы все были очень рады». «Излишне спрашивать, почему», — с облегчением сказала мисс Хэмбер, кивая. «Никому из вас не нравится мистер Рэндальф». «Мы ненавидим его. А вы?» — он внимательно посмотрел на нее. «Я... Мне все равно», — смущенно пробормотала она. «Я так и думал», — Дик наклонился вперед. «И я надеюсь, вы не разозлились на меня за то, что я сказал «в нише». «В нише?» Одри смотрела в пол и вырисовывала узоры на ковре кончиком своей туфельки. «В той нише», — сентиментально продолжил Дик, — «где я?» Что он хотел сказать, Одри легко догадалась, и ее сердце забилось чаще. Она сидела и ждала, что же он скажет. Но в этот момент дверь открылась, и появился высокий, худой молодой человек. Увидев Лоусона, он подошел с протянутой рукой, хотя на его лице было написано беспокойство. «Я должен поблагодарить вас, мистер Лоусон», — сказал он тихим, хриплым голосом. «Вы стали хорошим другом мне и Одри». «Это честь для меня», — сказал Дик, желая поскорее закончить эту тему. я сделал то же, что сделал бы любой приличный человек. «Нет, нет», — запротестовала Одри, — «из тысячи людей никто бы не повел себя так, не проявил бы такое рыцарство и благоразумие». «Я согласен», — Джеральд со вздохом изнеможения опустился в кресло. «Как я и сказал моей сестре, мистер Лоусон, вы — само воплощение силы. Вы должны были слышать, как наш дядя Оливер хвалил вас». «Мистер Боллард, мой очень хороший друг», — засмеялся Дик, все еще стараясь развеять напряженную атмосферу. «Но он слишком хорошего мнения обо мне. Я действительно не сделал ничего великого, хотя и хотел бы». «Каким образом?» — спросил молодой Эмбер без интереса. «Я бы хотел разгадать тайну смерти вашей мачехи». «Если бы вы могли», — вздохнул молодой человек, его выражение немного изменилось. «Но не думаю, что это возможно». «Я бы на вашем месте не отчаивался. С помощью миссис Трэмбли я надеюсь добраться до истины». «Не сдавайтесь», — страстно сказала Одри. «Вы и Джоззи так умны, что, я уверена, у вас все получится». «Вы хотите, чтобы у нас все получилось?» «Больше всего на свете. И Джеральд тоже хочет. Мы не сможем жить спокойно, пока вы не раскроете эту тайну». Она собиралась продолжить, но два лакея вошли в комнату, неся чай. Когда все наслаждались напитком, Джеральд оглядел комнату. «Мне казалось, что кто-то еще должен был прийти», — сказал он. «Джоззи, моя дорогая подруга», — тихо сказала Одри, наполняя чашку Дика. «Ах, да, конечно. Но, по-моему, кто-то еще. Мистер, как ты сказала, его зовут?» «Лоусон», — ответил Дик, поняв, что у молодого человека провал в памяти. «Именно, Лоусон. Да, вы помогли Одри в лесу, когда я...» На его лице отразилось крайнее беспокойство. «Что я делал в лесу, Одри?» «Не думай об этом, Джеральд», — взволнованно сказала она. «Выпей еще чаю». «Нет, мне надо подумать. Кто-то еще придет. Ему не нравится Лоусон». Дик выглядел озадаченным. «Кому я не нравлюсь, Хэмбер?» «Тому, кто придет». «Ах, да», — Джеральд вспомнил. «Рэндальф, вы ему не нравитесь». «Мне он тоже не нравится», — ответил Дик. «Рэндальф неплохой. Мы были вместе в Африке». «И вы спасли ему жизнь?» — тихо заметил Дик. «Разве? Я не помню. Но когда он придет...» «Джеральд», — Одри остановил его, — «ты же не хочешь сказать, что пригласил его?» «Мистер Рэндальф», — объявил дворецкий Бэкхаус, открывая дверь.